Глава 36. Нежданная помощь. «Я на тебя глазела? Да у тебя с глазами серьезная беда, дружок!» Хина потихоньку начинала входить в свое обычное состояние. «Ты же всю ночь коктейли лакал и за руль потом сел?» «Сел», — равнодушно подтвердил Красуока и самоуверенно ухмыльнулся. «Хм, и что?» «Ай, у меня аллергия на таких ублюдков. Я прям не могу с ними в одном помещении находиться», — процедила она и указала глазами на Йосика, восторженно смотрящую на него. «Тут уже ничего не исправить. Я пойду, чтобы дракой дело не закончилось. Потом расскажешь, что этот конченый отморозок от тебя хотел». «Какой поразительно грязный ротик». Он сопроводил ее взглядом до двери, чтобы бросить на прощание. «Я бы нашел, чем его заткнуть». Одним лишь чудом Хина сдержалась и вышла в коридор с перекошенным от злости лицом. А вот оставшиеся не сразу сумели переключиться со скандальной сцены, и какое-то время в мастерской царила неловкая тишина. «Господин Карасуока, что вас привело к нам?» По-деловому поинтересовалась Аяка, в числе первых справившись с вязким оцепенением. «Скука!» Он присел на край стола и, резко нагнувшись, заглянул в лицо Йосика. От такого финта пришедший в дикий экстаз. «Ну, привет!» «Привет!» — чирикнула она, в круглых глазах чуть ли не сердечки запульсировали. «Поясните подробнее, пожалуйста!» Немного громче, чем хотела, произнесла Аяка, стремясь переключить его внимание обратно на себя. Неохотно выпрямившись, Карасуока посмотрел в ее сторону. Из-за резкости черт его лица взгляд глубоко посаженных глаз ощущался тяжелым, в каком-то смысле даже колючим. По отдельности впалые щеки, густые, но оформленные у косметолога брови, низко нависающие над полуприкрытыми порыбьими холодными глазами, и широкий рот производили отталкивающее впечатление. Но в собрании, когда смотришь на лицо целиком, сложно остаться равнодушной перед харизмой этого гада. У бедной Йосика нет ни малейшего шанса с ее страстью к плохим парням. «В курсе, что ваше ателье в черном списке у всех журналов и информационных порталов, так или иначе связанных с модой?» «Нет, но я догадывалась, что мои письма не просто так игнорируют вот уже 3 года». «Учитывая, сколько сил прикладывает одна особа, чтобы потопить ваш бизнес, я вообще изумлен, как вы еще на плаву держитесь», — хмыкнул он и достал визитницу из внутреннего кармана плаща. Нормальный, хорошо воспитанный мужчина подошел бы и передал в руки черную матовую карточку, но Карасуок ее просто запустил в сторону Аяки. К его удаче, судя по тому, как напрягся Шакаяма, визитка не прилетела ей в лоб или глаз, а приземлилась на стол неподалеку от рук. Тем не менее, вспыхнувшего раздражения в янтарных глазах сложно было не заметить. «Так вы, значит, креативный директор журнала «Эволюция образа»?» — подытожила она после того, как ознакомилась с содержанием карточки. «Однако это все еще не отвечает на мой вопрос. Зачем вы меня искали?» «Хочу вам помочь». «В обмен на что?» «Просто так, безвозмездно». «Я произвожу впечатление наивной дурочки?» Аяка скептически приподняла бровь, но сколько ни всматривалась в его лицо, не видела признаков обмана. «Вы же сами только что сказали, что я персона нон грата. Свяжитесь со мной и гарантированно проблем не оберетесь». «Люблю идти против толпы. Это весело», — беспечно пожал плечами Карасуока. «А вообще я главный акционер журнала. Основатель меня, конечно, просил с вами не связываться, когда узнал, что я еду в Осагаву с командировкой. Но понимаете, в чем суть? Срать я хотел на его просьбы. Я работаю в «Эволюции образа», потому что мне нравится заниматься фотографией. А ей можно заниматься много где. Не обязательно продолжать работать в журнале, из которого я в любой момент могу вывести деньги». Сложив руки под грудью, Аяка задумчиво постучала пальцем по плечу. Похоже, он не врет. В самом деле хочет помочь им. С одной стороны, глупо упускать такой приступ альтруизма, чем бы он ни был мотивирован. Но с другой, безопасно ли с ним вообще связываться? Столь порывистая и беспринципная личность может в любой момент развернуться на 180 градусов. Сегодня хочет им помогать, а уже завтра перехочет. Слишком хрупкий лед вокруг него. Она встретилась взглядом с Шакаямой и почувствовала, что он одобряет нежданную помощь. Будто бы глазами с ней говорил. Предлагал довериться влиятельному гостю и обещал со всем разобраться, если что-то пойдет не по плану. И этот немой диалог помог ей успокоиться. «Благодарю, господин Карасуока. Мы с большой признательностью примем вашу неоценимую помощь», — выдохнула Аяка, склоняясь перед ним в поклоне. «Я очень рад, что мы смогли найти общий язык. Но как именно вы собираетесь нам помочь?» «Для начала нужно привести ваш сайт в порядок. На фотографии там без слез не взглянешь. Начнем с них. Тем более у вас в подружках известная топ-модель. Она же не откажет нам попозировать в вашем белье». «Но у нее контракт». «Ерунда. Мы обрежем ее кислую физиономию. Она сделает удивленное лицо, если ей что-то предъявит агентство», — равнодушно проживал Карусуока. «Доказать в этом вопросе работу в обход контракта тяжело, тем более если ничего не платить. На каком именно она контракте? Когда арендует тело на время показа или на постоянке? Учитывая ее стервозный характер, сомневаюсь, что она сглупила». «Не думаю, что есть смысл это обсуждать, пока Хина отсутствует. Я не вправе принимать за нее решение о сотрудничестве». «Ладно, тогда я завтра к вам загляну, часиков в 5 вечера. В ваших интересах к тому времени подготовить язвительную подружку к сотрудничеству». Он встал со стола Йосика, продолжающий смотреть на него с нескрываемым обожанием. Достал еще одну визитку, засунул ту прямо в разрез кофты на ее груди и коротко бросил: «Позвони мне».